Глава 20. Нурлан. «Ты должен был стать массажистом», — стонет жена, откидываясь на бортик нашей огромной ванны, пока я, сидя напротив, массирую ей ноги. «Не думаю, что получал бы столько же за массаж. Все же офисная работа намного прибыльнее», — ухмыляюсь я. «Мне почти удалось расслабиться и на время забыть о Нате». Но плохие мысли то и дело прорывались, отвлекая меня. Хорошо, что я поставил охрану у входа в квартиру и оставил на ночь няню, о чем, конечно же, не стал говорить жене. Незачем ей лишние волнения. Вот сяду с утра и все ей выложу. Пусть сегодняшний день действительно не будет ничем омрачен. Не хочу, чтобы, вспоминая первый день рождения толстунчика, она думала о чем-то плохом вроде этой матери-кукушки. «Я бы просто убила тебя, вздумай ты трогать так других женщин!» Вдруг хихикает Мика, отвлекая меня. «Какая ты ревнивая!» Рычу я и, наклонившись, игриво кусаю ее за большой палец ноги. «Ой, не кусайся!» Визжит ужасно боявшаяся щекотки жена. «Тогда не угрожай мне убийством!» Возвращаюсь к массажу, чувствую, как напряжение покидает тело. «Как же все-таки хорошо быть с той самой женщиной!» Сладко тянется Мика, а я, не удержавшись, целую ее в обнаженный животик. Из чего взяла, что толстая? Вот умеет же эта женщина себя накрутить. У нее ведь кроме живота ничего не прибавилось. Ну, может, грудь и попа чуток округлились, но это только добавляло ей привлекательности. «Ну что, ты убедилась, что я по-прежнему считаю тебя самой желанной на свете?» Поднимаюсь я поцелуями вверх к ее довольному лицу. Вот что делает с женщиной хороший секс, как, впрочем, и с мужчиной. Настроение было просто выше некуда. Хорошо же, все-таки мы вчера повеселились. «Ты мог бы убеждать меня в этом чаще», — улыбается моя хитрюга и, притянув меня к себе, целует в губы. «Я так скучала поэтому», — шепчет жена между поцелуями. «А ты? Ты разве не скучал?» «С ума сходил!» Рычу я, чувствуя, что снова готов к подвигам. «Ты уверена, что все в порядке?» Издаю стон от ощущения ее нежных ручек, обнимающих меня за плечи. Даже такая мелочь заводила меня до чертиков. «В полном. Ну же, давай, хватит меня мучить!» Изгибается Мика, доводя меня до точки невозврата. «Ну, смотри, и сама она просилась». Отстраняюсь и, проверив ее готовность, сливаюсь с ней в единое целое. Никогда не думал, что занятие любовью с беременной женщиной может быть настолько интимным, что ли. Мне всегда казалось, что не может быть ничего привлекательного в том, чтобы быть в постели с бегемотихой. Конечно, все это было до того, как я влюбился в Мику и осознал, что тело далеко не главное. Хотя я действительно находил ее привлекательной в любом виде. Мне все время хотелось тискать ее и трогать, всю такую воздушную и милую. Моя бы воля положил бы ее к себе в карман и носил везде с собой. Вот такие вот глупые мысли. Отвлекает меня от этих самых мыслей ее стон. Ужасно хочется ее поцеловать, но я не рискую придавить ее животик. Так что сдерживаюсь, лишь увеличиваю толчки и ласкаю набухшую грудь. Сам не понимаю, как до позорного быстро дохожу до края, только ощутив начало ее конца, благодаря сжавшимся вокруг себя стенкам. «Мика, у меня наконец-то случился секс. Вот кто придумал, что мужчины озабочены и 24 часа думают лишь об одном? Это ведь явная неправда. Женщины думают о сексе ничуть не меньше. По крайней мере, я. Вот правда. Я ведь буквально уже с ума сходила от неудовлетворенного желания. Только и думала о том, как бы затащить Нурлана в кровать. А сейчас, когда мне это наконец удалось, чувствовала такую легкость. Как же все-таки хорошо. Интересно, это у всех так? Хочется летать и петь от кайфа. Каждая косточка в теле словно превращается в желе, а в голове полная пустота. Ох, резко сажусь я на кровати, чувствуя легкое головокружение. «Что такое?» Тут же дергается муж, из чьих объятий я так неожиданно высвободилась. «Мы совсем забыли про Рустама!» Начинаю я судорожно натягивать на себя ночную сорочку не веря, что даже не подумала о сыне. А ведь уже почти 10 утра. «Успокойся, я вчера оставил няню на ночь», — останавливает мои дерганые движения Нурлан. «Зачем?» — недоуменно хлопаю я глазами. «Затем, что тебе нужна помощь, и я хотел, чтобы ты выспалась». «Мне не нужна помощь в уходе за моим ребенком. Как всегда воспринимаю я в штыки подобное предложение. Другие матери ведь как-то справляются со своими детьми. Наличие у нас денег не должно влиять на воспитание ребенка. «А что будет, когда ты родишь? Ты ведь будешь убитая, дорогая». Ласково притягивает меня муж, прижимая к своему боку. «Я просто хочу облегчить тебе жизнь. У других пар для подобного есть матери, но у нас, как ты знаешь, другой случай. Так почему бы не воспользоваться услугами няни? Это очень квалифицированная женщина. Я взял ее по рекомендации знакомых. Мы не обязаны оставлять ее на полный рабочий день. Для начала просто присмотримся. У тебя появится чуть больше свободного времени для себя», — убеждал меня Нурлан тем самым спокойным тоном, который всегда срабатывал на мне. «Я чувствую себя так, словно сбрасываю свои обязанности на другого, да и пухлик». Начинаю я объяснять, почему не хочу соглашаться на чужую помощь в воспитании ребенка. «Ему тоже нужны рядом другие люди. Ненормально, что ребенок всегда находится только с родителями. Ты ведь не захотела отдавать его в ясли», — приподнимает муж бровь, припоминая мне мою истерику по этому поводу. «Он слишком маленький, чтобы я оставляла его с кем-то. Тем более там, где ему не будет уделено достаточно внимания», — защищаюсь я. «Господи, наш сын вырастет самовлюбленным, испорченным». «Ничего подобного. Он вырастет прекрасным юношей, окруженным любовью. Искренняя любовь, знаешь ли, не может никого испортить. Не даю я ему договорить». «Ладно, я сдаюсь. Но давай все же оставим няню. Разве плохо иметь возможность полежать подольше в постели с любимым мужем, вместо того, чтобы бежать в детскую?» Соблазняет меня этот дьявол. «Хорошо, оставим», — поддаюсь я уговорам. «Ведь если подумать, мне действительно нужна порой помощь. Но только на испытательный срок. Если через неделю я пойму, что она мне не нравится, мы от нее избавимся. Идет?» «Идет, мой маленький командир», — улыбается муж и валит меня обратно на кровать. «А теперь давай еще поваляемся, раз уж у нас выпала такая возможность». «Какой ты плохой! Сплавил сына и рад!» — притворно сокрушаюсь я, качая головой. «А вот и нет. Просто иногда папе надо побыть с мамой наедине», — ухмыляется муж, наклоняясь и целуя меня. «Кто-то явно скучал по сексу». «Прости, пожалуйста, я практически бросила тебя на все утро. Ты, наверное, считаешь меня ужасной хозяйкой и будешь права». Извиняюсь я перед Натой, которую застаю в гостиной, листающей свой телефон. «Ну что ты? Ты беременна, и вполне естественно, что захотела отлежаться после такого волнительного дня, как вчера», — успокаивает меня девушка. А я после ее слов чувствую себя еще более виноватой. Ведь на самом деле я провела утро, вовсе не отлеживаясь. Румянец покрывает щеки от одних только воспоминаний о том, что именно проделывал со мной Нурлан. «Ты завтракала?» Перевожу я тему, смущенная. «Нет, предпочитаю пропускать завтрак. С утра я никакая», — мило улыбается она. «А я вот умираю от голода, особенно по утрам. Поглаживаю я свой животик. Может, все же составишь мне компанию? Нурлан в душе, а после у него важный звонок, так что он еще не скоро спустится. А ждать его у меня просто нет сил. Слишком уж я голодная». «С удовольствием выпью чашечку кофе», — соглашается Наташа и идет вслед за мной. Я тут же завариваю ей кофе, запустив машину, заранее поинтересовавшись, какой она предпочитает. Делаю себе бутерброд, а для пухлика достаю из холодильника йогурт. Закончив с мужем и приняв душ, я первым делом пошла в детскую посмотреть, как там справляется няня. К счастью, сын не нервничал и вполне спокойно играл на своем коврике. А заметив меня, тут же пополз в мою сторону, требуя свою порцию утренней ласки. «Надеюсь, у вас все хорошо?» — спросила я Надежду Ивановну. «Мне очень понравилось, что Нурлан нанял женщину в годах». «Все просто замечательно. У вас чудесный ребенок», — улыбнулась женщина, располагая к себе и успокаивая меня. «Я рада, что вы так считаете», — улыбнулась я в ответ, неожиданно переставая воспринимать идею иметь няню в штыки. На самом деле я уже не была столь подвижна и не могла играть в активные игры, которые предпочитал мой сын. Так разве это плохо, что у него есть тот, кто развлекает его? «Ой, кажется, у нас авария», — морщу я нос, почувствовав, что пухлик испачкал подгузник. «Пойду помою его». «Ну что вы, ведь для этого здесь есть я», — замахала няня руками и, не став слушать мои возражения, забрала у меня ребенка, пообещав спуститься с ним на кухню. Вот так я и оказалась наедине с Натой в ожидании, пока мое чудо помоют и переоденут. «Я случайно услышала ваш разговор про няню вчера вечером», — начинает говорить Ната. «Ты молодец, что решила оставить няню. Забота о ребенке требует слишком много времени. Надо ведь и собой заняться, верно?» — спрашивает она вроде бы мило. Но меня впервые затапливают нехорошие эмоции в ее присутствии. Для меня в радость ухаживать за своим ребенком. И если бы не сложная беременность, я бы ни за что не согласилась нанять няню. Отрезаю я, не понимая, откуда во мне вдруг поднялась эта волна агрессии. «Оу, я не имела в виду ничего плохого, прости, если обидела», — говорит она таким виноватым тоном, что я тут же чувствую вину за свою резкость. «Вот что со мной не так?» «Это ты прости, мои гормоны просто сходят с ума. Ты тут ни при чем». Виновато улыбаюсь я и ставлю перед девушкой кофе. «А вот и мы!» Слава богу, разрывает напряженную атмосферу няня, входя в комнату с моим улыбающимся чудом в руках. «Ма!» Тут же требует его взять пухлик, что я и делаю, с нежностью прижимая его к груди. «Мамин, ты сладкий!» Целую сына в макушку, с улыбкой слушая его детское лепетание. «Надежда Ивановна, вы завтракали?» Спрашиваю я няню. «Да, спасибо. Покормила утром ребенка и сама поела», — кивает женщина. «Тогда можете пока заняться своими делами». Чувствуя себя неловко от того, что отдаю указания, говорю я ей, на что она, к счастью, молча уходит из кухни, лишь кивнув в знак согласия. «Хочешь, я подержу, пока ты поешь?» — предлагает Наташа, когда я с пухликом устраиваюсь за столом. «О, нет, спасибо, я уже привыкла», — смеюсь я, вспоминая, с каким трудом мы с сыном пришли к взаимопониманию за столом. «К тому же его сейчас от меня не отлепить». Глажу обнявшего меня сына по спинке. «Соскучился по мамочке, да?» Не удержавшись, целую в пухлую складку на шее. Мое любимое местечко. «Ну, смотри, просто хотела, чтобы ты спокойно поела», — пожимает Наташа плечами и делает глоток своего кофе. «Может, хочешь торт? Он был такой огромный, что еще прилично осталось», — предлагаю я. «Ой, что ты, там же столько калорий», — делает большие глаза девушка. «Не знаю, я их не считаю», — улыбаюсь я и откусываю свой бутерброд с зеленью и авокадо. «А зря. Сама не заметишь, как лишние килограммы пристанут», — назидательно говорит Ната. «Это до 25 мы можем не следить за тем, что едим, а потом уже все. Даже если вздохнешь около мороженого, отложение на боках гарантировано». «А сколько тебе лет, если не секрет?» — с удивлением спрашиваю я. «Выглядит она максимум на 27». «Не секрет. Мне 34», — ошарашивает меня она. «Серьезно?» — искренне удивляюсь я, не понимая, как можно в 34 выглядеть так. «Фитнес и косметолог творят чудеса», — явно довольная моими словами улыбается она. «Мой тебе совет. Займись своим телом, как только родишь. Вот я после родов сразу же...» «Родов?» — удивляюсь я. «Так у тебя есть ребенок?» «Был», — странно смотрит она. «Теперь нет, но я пытаюсь его вернуть. Это слишком личное, извини, не хочу обсуждать», — говорит она. И я решаю не развивать тему. Возможно, ребенок с отцом, и для нее слишком болезненна эта тема. Мы заканчиваем кушать, и я с пухликом иду в спальню. Выяснить, что же так задержало Нурлана. Муж так и не спустился, хотя должен был. «Я не желаю никаких отсрочек. Мне к завтрашнему дню нужен чертов ответ. За что я вам всем плачу, в конце концов?» Удивляюсь я, слыша, как Лан ругается с кем-то по телефону. И, судя по всему, со своим работником, чего очень давно не делал. Муж стал намного терпимее к людям и уже не слыл тем тиранам-боссам. «Бесполезная кучка идиотов!» — рычит он, откидывая телефон на кровать. «И вот!» — пытается повторить забавное на звук слово «Рустик», чем привлекает к себе внимание папочки. «Нет уж, не надо. Одного ругающегося мужчины на наш дом достаточно», — усмехается муж и забирает у меня сына. «Вы уже закончили? Прости, потерял счет времени, пока разбирался с этими глупыми людьми». Щелкнув Рустама по носу и исправившись в последний момент, усмехается он. «Больше никаких ругательств». «Да уж, пожалуйста», — закатываю я глаза. «Что это с тобой такое? Ты ведь не ругаешься». «Эти юристы кого хочешь заставят ругаться», — хмурится муж. «Давайте поедем смотреть дома». «Сегодня?» — удивляюсь я. «Вчера я поделилась с мужем о своем желании переехать в дом, но даже не ожидала, что он примется так скоро воплощать это в жизнь». «Сейчас», — улыбается Лан, целуя пухлика в щеку. «И до чего же я любила эту его тактильность?» Муж не стеснялся проявить свою любовь к нам с сыном. Со мной было так же. Лан постоянно трогал меня и целовал, будь то губы, щека или ладонь. У меня каждый раз замирало дыхание, словно он трогал меня впервые. Хотя это и было не так. Неужели так и будет всегда? Мы никогда не устанем друг от друга».